Глава вторая. Стены квартиры, которую я снимал на Траверса Кампо, были тщательно выкрашены зятем владельца в красивый шелковисто-серый цвет, а панели, двери, ставни, стенные шкафы и радиаторы в серый потемнее. Окна самой большой комнаты с белыми вышитыми занавесями на серых подборах смотрели на гору, когда ее не заволакивали облака. Джульетта оккупировала комнату в глубине квартиры. В Италии она требовала, чтобы я звал ее Джулией, а иногда и Марией. Что ж, в таких райских местах все возможно. Она ведь была так молода и так хороша собой. А я сильно ее раздражал. Она находила, что это смертельно скучно жить рядом с человеком, который непрерывно читает, а в качестве отдыха от чтения читает опять. Звонок заставил меня вздрогнуть. Я отложил книгу на стол. Джульетта, опередив меня, стремительно пронеслась к окну, распахнула его, облокотилась на белый деревянный подоконник. Она была еще не одета, но зато успела соорудить высокую прическу. Выглянув наружу, с улыбкой повернулась ко мне. «Это моя спасенная». «Наш спасенная», — поправил я. «Но я пошла. Куда это? Должна же я одеться». Я вгляделся в лицо молодой женщины, с которой жил, которая меня ласкала. По правде говоря, мне никогда не удавалось разглядеть ее как следует. Мешала тень, мешало солнце, мешал ее смех, мешала ее нагота, мешала ее живость, мешало ее существование. Все мне мешало. Я ввел Анну и Лео Родницки в местное высшее общество. Это был период жгучей жары. Это был период, когда Джульетта бросила меня. Устав от безделья, она, после того, как Анна упросила Леонардо, полностью занялась маленькой Магдаленой Родницки. Иными словами, взяла на себя круглосуточный надзор за малышкой на все 3 месяца и на все будущие 3 месяцы, когда девочка будет жить у отца. По острову курсировали только трехколесные велотакси с деревянными навесиками, а также белые микротакси, более удобные, поскольку были закрыты со всех сторон, но и более редкие. Едва задувал ветер или начинался дождь, как они куда-то бесследно исчезали. Княгиня Кропоткин, член нашего кружка, брала на прокат «Фиат» в аэропорту Неаполя, переправляла его на катере и ездила по острову в этой маленькой машине. Но она отказывалась возить нас. Микротакси со скрипом взбиралось по узкой извилистой дороге среди плантаций лимонных деревьев. Мы ехали втроем в гости к другу, которого прозвали Жовьяль Сениль. Жовьяль Сениль — жизнерадостный старикан. Тряска в машине только веселила нас. «Купи воду в бутылках, если попадется по дороге». Анна была одета в коричневые и черные цвета. Джульетта обожала желтые наряды. Потом, с течением лета, они начали одеваться одинаково, менялись платьями, иногда словами. Анна ежедневно обновляла свой гардероб. Она восторгалась всем, что носила Джульетта. С той лишь разницей, что сама предпочитала более темные тона, блеклые, изысканно устаревшие, строгие, даже мрачные. Широкие бесформенные синие свитера, длинные черные юбки, и все-таки обе они были очень красивы. Обе перестали красить волосы и начали отращивать их, сохраняя естественный цвет. Джульетта была моложе Анны на 20 лет. Джульетта отличалась скрытностью. В ответ на расспросы только пожимала широкими плечами. Неуживчивая, абсолютно уверенная в себе, склонная к театральным эффектам. Она была чуть выше Анны, не такая худая, не такая большеглазая. Фигура танцовщицы, бесстрастная мина, спортивная осанка и тщательная эпиляция уподобляли ее античной статуе. Стояла невыносимая жара. Магдалена ела яйцо всмятку, и у нее выпал зуб. Правда, она непрерывно сосала леденцы. Анна Хиден должна была встретиться с Леонардом на острове прямо у Армандо. Она с сожалением оставила Магдалену на Джульетту. Сидя за кухонным столом, Магдалена пыталась всунуть в ротик, где было 6 зубов минус 1, смоченный в яйце новый ломтик хлеба с маслом и солью. Она не ела его, а только слизывала масло и соль. Анне удалось поспеть на последний катер, идущий от Неаполя на Искью. Она поднялась к вилле Амалии. Едва успела принять душ и переодеться. Когда она приехала, все уже ждали ее с нетерпением, слоняясь вокруг стола. Армандо отклеивал и собирал афиши, изображавшие крупным планом лица политиков. Он долго обрабатывал их, рвал на части, перерисовывал, а потом устраивал экспозиции под названием «Гигантские лица душевнобольных». На холме Иски стоял куб из стекла и стали. Современное строение, как понималось слово «современное» в 80-х годах, где любая точка в пространстве должна была просматриваться из всех других точек, где любой, даже самый легкий запах, например, от тоненькой сигары, вмиг заполнял всю округу, где любой шепот звучал оглушительным эхом, как это бывает в готических соборах. Единственными неиндустриальными предметами были здесь эти огромные перерисованные лица, свисавшие с потолков на стальных проволочках. Армандо обливался потом. Он уже был пьян. «Я не буду пить аперитив», — сказала Анна Хиден, увидев их голодные лица. Гости ринулись к столу из матового стекла на железных ножках и вмиг расселись. Никто не разговаривал. Они тянулись к еде. Их губы блестели, глаза горели. Стоял такой адский зной, что змеи повылезали из гнезд и оккупировали тенистый уголок двора у стенки колодца с теплой водой. Пауки искали темноты и прохлады под кроватями. Мужчины, ночь, страх, воспоминания.